Глава 11. Утром мы успели проехать всего пару часов, как наткнулись на разгромленный лагерь. Видно, кто-то по какой-то причине не успел вовремя добраться до деревни и стал жертвой нападения чудовищ. Вроде бы многое видел за свою жизнь, но такое впервые. Тела были разорваны в клочья, где-то лежали фрагменты тел. Твари явно не переживали о том, что в лагере есть еще люди. Убивали всех, кто попадется им на пути, после чего тут же начинали их поедать. Вся небольшая полянка была залита кровью и завалена останками человеческих тел, ну и дополнял неприглядную картину сильный смрад от вывороченных внутренностей. Остались тут и живые люди, которым повезло уцелеть. Сейчас они ходили и пытались все это собрать и хоть как-то похоронить. Хватало и раненых, поэтому проезжать мимо мы не стали, решили помочь. Благо, что у меня на такой случай все было готово, а вот в их отряде травника не было. Моя помощь была очень кстати. Раны у людей были серьезные. У некоторых попросту откусаны руки. Именно откусаны, других увечий также хватало. Одному пострадавшему как будто обрызгали тело кислотой. Все было в мелких, глубоких язвах. В общем, то еще зрелище. Да и пара десятков более-менее уцелевших тел выглядела неприглядно. Их как будто специально кто-то выпотрошил. Открыли как консервы. Не особо им доспехи помогли. «Кто на вас напал?» Спросил я у одного из воинов, которому последнему оказывал помощь. «Тиросы!» — тяжело вздохнул воин. «Мерзкие твари! Они за нами от города увязались!» Говорил я этому никчемному ослу. «Приобрети амулет!» «Но нет, пожадничал. Вот и поплатился. И мы вместе с ними». «Что за тиросы такие?» Спросил я у Орна, так как мужчина закрыл глаза. Сразу заметил, что орку это название о чем-то говорит. Вон как оглядываться начал. «Монстры, которые появляются из-за охотников. Не знаю, как именно это происходит. Просто они сами становятся настоящими чудовищами. Сохраняют часть разума и, по слухам, даже говорить могут. Надо же! Я думал, что это легенда и болтовня стариков. А оно вон как вышло», — ответил мне мой друг. «А что за амулеты?» — не понял я. «Их можно каким-то образом обнаружить?» «Можно. Есть специальные амулеты. Их прикладывают к голове подозрительных людей. Гораздо легче таких тварей днем убить. Ночью их сила увеличивается в разы. Вроде бы так, но я точно не знаю. Только по слухам. Сейчас самое опасное, что эти тиросы в живых остались и ушли. Нужно тоже уносить ноги. На их поимку могут приехать маги». Только сейчас я вспомнил про ту непонятную штуку, которую прикладывали к моей голове, когда я только появился в этом мире и встретил первых людей. Странно, после этого такую проверку я ни разу не проходил. Да и если она такая дорогая, то откуда взялась у простых воинов, встретивших меня? Конечно, они были не совсем простые. Вроде бы там было целых 3 или 4 харда, деревеньки в подчинении своем имели. Все равно богатыми их не назовешь, а редкие артефакты имеют. «Из орков такие твари вроде бы не получаются», — как будто прочитал мои мысли мой зеленый друг. Тут нашу беседу прервали. К месту трагедии подъехали 3 знакомых нам охотника. Они тоже не стали проезжать мимо, а с любопытством начали разглядывать трупы и что-то тихо обсуждать между собой. Хотел немного погореть уши, но был вежливо послан одним из охотников. Не хотели свои секреты рассказывать. Орк тут же сделал вывод, что они сейчас отправятся на охоту, и будет неплохо, если мы пойдем вместе с ними. После этого посоветовал пойти и попроситься вместе с ними. «Нет», — покачал я головой. «Почему?» — удивился орк. «Потому что для них мы никто. Пустое место», — усмехнулся я. «Запросто могут подставить. У тебя вон даже доспехов нет. Не хотелось бы людей терять на таких опасных тварях. Начнем с простого». Вон как эти охотники возбудились, явно непростые чудовища тут порезвились. Видно, кто-то из каравана высказал свои мысли охотникам по поводу того, что на них напали некие тиросы. На это мужчины только расхохотались, несмотря на то, что место вроде бы не располагает к веселью. «Это не тиросы», — объяснил один из них. «Они так никогда не охотятся. Можете успокоиться». То, что эти твари якобы внешним видом не отличаются от людей и вообще образуются из охотников — глупости, которые рассказывают друг другу деревенские дурачки. Не убедил меня этот человек. Как-то неискренне говорил. Все же я немного разбираюсь в людях. Но ничего. Как бы то ни было, мы на этих зверей, кем бы они там ни являлись, охотиться пока не собираемся. Нужно ехать дальше. Не хочется самому вот так в чистом поле на ночлег останавливаться. Нужно добраться до укреплений. Тут как раз и конный разъезд пожаловал и начал опрашивать выживших. Потом еще один. Вот только теперь нас, как и остальных присутствующих, снова проверили какими-то амулетами. Такими же, как в первый раз меня проверяли, только после этого удалось отправиться в путь. Кстати, когда мы уже отправились, ко мне подошел один из караванщиков и протянул кошель с деньгами, хотя я не просил плату. «Спасибо за помощь, господин травник», — низко поклонился он. «Если бы не вы, то много людей от ран потерял бы». «Да ничего», — улыбнулся я, забирая кошель. «Места опасны. Может, и вы мне потом помощь также окажете. Не пройдете мимо». «До границы еще далеко, а тут уже такие интересные зверюшки попадаются. Самое обидное, что в ближайших городках так и не нашли нужных нам книг, чтобы знать, с кем столкнемся и как этих тварей лучше убивать. Вообще мы ехали к определенному городу. Тут как на линии фронта. Где-то очень опасно, а где-то нет, и тварей гораздо меньше. Вот к одному из таких мест мы и пробирались. О том, где менее опасно, орк узнал у своих соплеменников. Поделились они с ним информацией. Тот отряд, с которым мы едва не подрались, отправился в самый опасный район. Точнее, туда отправился аристократ, нанявший их, а не просто его охрана. Если б не нападение чудовищ и не следы от когтей на стене, я б сроду не подумал, что тут так опасно. В империи люди жили так же, как и в большинстве пройденных нами земель. Кто-то побогаче, а кто-то победнее. Вооружены все поголовно, даже малые дети на поясе ножи носили. В других землях такого не замечал. До самого пункта нашего назначения больше ничего примечательного не случилось. Разве что солдаты стали попадаться намного чаще, чем ближе мы приближались к дикому лесу. Кто-то ехал нам навстречу, а кто-то в сторону границы. Даже видели обоз, в котором везли арестантов. В одном из городков удалось выяснить, с какой целью их везут к границе. Как оказалось, это мелкие преступники, которым вместо заслуженного наказания предложили послужить на благо империи в этих неспокойных краях. Самое печальное, что этому сброду выдадут оружие, чтобы тоже ходили на охоту. Похоже, именно из таких арестантов формируются банды, нападающие на охотников. Скорее всего, большинство этих граждан все же честно относились к поставленной задаче. Находиться им тут нужно недолго, к тому же распределяют именно по отрядам имперцев. Есть тут такие. Власти их сюда отправляют, правда, далеко не всех. Кому именно разрешают вольную охоту, узнать не удалось. Как бы то ни было, в последние дни своего путешествия мы были вынуждены присоединиться к одному из крупных отрядов солдат. Так безопаснее. Тут и разбойников полно, и чудовища через границу проскальзывают, в чем нам совсем недавно довелось убедиться. Мне даже интересно стало, где эти разбойнички ночуют, неужели в лесу? Риск оставаться не под защитой стен велик, но, видно, и куш можно сорвать немалый. Разумеется, искать небольшие пограничные крепости, где мало охотников, мы не стали. Прибыли в довольно крупный город, куда и направлялись солдаты. К укреплениям стен этого города подошли ответственно. Высотой они были около 20 метров, если не больше, явно выше пятиэтажного дома. Само собой, присутствовал тут и ров с водой. Правда, реки поблизости не было. Видно, его наполняют за счет родников и грунтовых вод. Со стороны стены в берегу торчали большие заостренные колья, наклоненные в сторону возможного агрессора. У стены тоже имелись колья, но эти были направлены вверх. Видно, если чудовища каким-то образом умудрятся забраться наверх, то можно будет столкнуть их на эти колья. Шириной стена была 5 метров, если не больше. Скорее всего, по ней можно запросто на телеге кататься. Много башен, на некоторых были катапульты, а на некоторых осадные стрелометы. Впервые их увидел. Думал, что тут даже арбалетов нет, но, видно, они просто не распространены. Создавалось ощущение, что город готовится к серьезному штурму. На стенах полно солдат. Стоят какие-то чаны и горят костры. В чанах кипятили воду, видел, как несколько женщин ее вылили. Похоже, к нападению готовятся. Сделал я предположение вслух, вспомнив, что монстры и города иногда захватывают. При этом отбить их обратно крайне сложно, если получается, то всегда с большими потерями. Тут всегда к ночи таким образом готовятся, подметил воин, едущий рядом со мной. Да, мне в пути удалось вылечить несколько солдат, так что неплохо ко мне относились. Учитывая, что многие из них уже воевали на границе, информацию они давали полезную, правда, ничего нового я для себя почти не узнал. Даже советовали, куда лучше пойти и где дешевле остановиться. Не забыли и про броню для Орна. Он себя без нее чувствует голым. С броней, как и с оружием, тоже не было проблем. Хватало тут и первого, и второго, причем на любого, даже на орка. В первую очередь мы решили не по лавкам шататься, а пойти и найти себе место для жилья, организовать временную базу. Как оказалось, с этим проблем не было. Сняли целый дом на месяц у одного человека. Сначала думали, что повезло, только это было не так. Дом был защищен плохо, хотя мне так не показалось. Добротные стены из бревен, крепкая дверь. Но вся беда в том, что находился он почти у самой стены. А как нам сообщили после, прорывы в город бывают. Радостная новость, ничего не скажешь. Кстати, в городе было полно детей и женщин. Я думал, что кроме солдат отсюда уже все сбежали. Но нет, видно, привыкли люди к постоянной опасности. Правда, едва только начало темнеть, как улицы города стали пустеть, все разбегались по домам, кроме солдат. Вот их, наоборот, стало куда больше. С нашего двора было видно стену. Так вот там на каждом метре по паре человек стояло, изготовившись к бою. У меня даже мурашки по спине побежали. Чудовища приносили много вреда людям, но никогда бы не думал, что на границе каждую ночь столько людей защищает город. Тут к безопасности относились намного ответственнее, чем в других землях, и даже в самой Центральной империи. Артефактом проверили всех прибывающих, весь отряд воинов и нас тоже. На воротах для скорости проверки стояло сразу несколько человек. Когда улица полностью опустела, мы тоже зашли в дом. До этого приводили своих лошадей в порядок. Конюшня тут тоже была сложена из крепких бревен, чтобы лошадок не съели разные твари. Мы заранее озаботились покупкой овса и сена, так и наступил вечер. В доме перекусив, мы решили устроить совет, что делать дальше. «Броню тебе надо купить», — напомнил я. «Сам же постоянно переживаешь, а потом пойдем к имперцам и узнаем, кто книги продает». «Лучше сначала к ним», — заметил десятник. «Броня подождет. Важнее знать, с кем мы тут столкнемся». Как ни странно, Орн поддержал Бергера. «Пусть будет так», — согласился я. «Денег должно хватить. Мне сказали, что книги тут стоят недорого, только нужно будет в гильдию охотников записаться». Шарлатана в городе хватало. Едва мы приехали, как к нам подошел какой-то мутный мужичок и начал предлагать свои книги почти бесплатно, уверяя, что с ними мы станем настоящей грозой дикого леса. Шел он за нами, пока орк не пообещал ему голову открутить. Да и вообще тут было полно людей, добывающих средства на жизнь не самым честным путем. По их роже было видно и потому, как внимательно они осматривали всех въезжающих в городские ворота. «Когда на охоту пойдем?» — задал главный вопрос десятник. «Когда изучим всех, с кем мы можем столкнуться?» — усмехнулся я. «Вроде бы имеются в гильдии бывшие охотники-инвалиды. За определенную сумму они наставят на путь истины. Вот завтра с ними и побеседуем. После этого все дружно будете читать про монстров. Ну а потом уже пойдем». Большинство охотников уходили рано утром. Почему-то в это время твари были менее активны, чем все и пользовались. На несколько дней могли уйти только ветераны или идиоты, не понимающие, куда они вообще попали. Мы к таким не относимся, поэтому хорошо подготовимся. Мои главные советники в этом меня тут же поддержали, как и в том, что всем придется изучать книги. Правда, двое бойцов у нас были безграмотными, придется кому-то им читать. «Ничего, Орну я сам почитаю, а нашего младшего пусть на путь истины десятник наставляет. Надеюсь, книги всем выдадут». Дом, который мы сняли, был достаточно большим, можно и двум десяткам воинов разместиться. Скорее всего, его строили именно для того, чтобы сдавать воинам. В общем, разместились мы в одной комнате, решили, что незачем в других тоже пачкать, и так хорошо. Опять же, тут было сразу две печки. А дрова хоть и дешевые, но за них все равно нужно платить. Мне же показалось, что наши бравые ребята просто не хотят оставаться малым числом на ночь. А вдруг нападение? Лучше уж быть со всеми. Забавно было смотреть на этих воинов. Если бы у самого на душе не присутствовала легкая тревога. Как долго мы сюда шли. Слушали разные байки, одна страшнее другой. Нервозности добавляло и количество солдат на стенах. Хотя они, наоборот, должны были успокаивать своим присутствием, но нет. Пока мы разговаривали и готовились ко сну, уже полностью стемнело, только вот поспать нам было не суждено. Я уже начал засыпать, как раздался страшный вой за стен, который подхватили еще какие-то твари. Те, кто успел уснуть, тут же вскочили с испуганными лицами. Это был явно не волчий вой, даже не вой, а какой-то рык. «Как будто прямо у стены», — зачем-то шепотом сказал Берг. «Не пробрались бы сюда». «Что значит «не пробрались бы сюда»?» — наигранно возмущенно сказал я. «Это наша будущая добыча. Наоборот, будет хорошо, если смогут к нам прийти. Самим не придется ноги мозолить. «Ну и шутки у вас, господин травник», — проворчал десятник. «У меня от этого воя волосы дыбом встают. Теперь понятно, почему эта сволочь нам так дешево дом сдала. Наверняка тут каждую ночь происходит подобное. Нужно будет новое жилище искать». «Да перестань», — отмахнулся я. «Поверь мне, скоро мы к такому вою и другим похожим воплям привыкнем, и все будет в порядке». На самом деле мне так не казалось. На стенах начали что-то кричать стражники, раздавались команды. Но они, скорее всего, больше себя подбадривали. Не похоже было, что наших защитников жевать начали. Окон в доме не было, только небольшие бойницы. Но и в них можно было рассмотреть, что происходит на стенах. Между нами и стеной всего-то 30 метров было, а там горела куча факелов, светло было как днем. Остальные тоже распределились по бойницам и теперь наблюдали за тем, как лучники со стен азартно в кого-то стреляют. Вскоре вниз палился и кипяток, видно, прямо под стенами монстры шастают, а им на голову льют кипящую водичку, прибавляют бодрости. При каждом таком опрокидывании гневный рык резко усиливался. «Хватит глазеть!» — вспомнил я, кто тут командир. «Спать ложитесь, завтра много дел». Едва мы все улеглись, как ор на стенах резко усилился. Мы снова уставились в бойнице. Как вскоре заметили, несколько тварей умудрились забраться на городскую стену и устроили там переполох. В считанные секунды они убили или покалечили несколько солдат, а потом рванули к лестницам и помчались в сторону домов. «Твою ж мать!» — выругался я, отшатнувшись от бойницы, а потом глянул на подчиненных. «Чего уставились, как стадо баранов? Готовьте оружие!» Тут нужно отметить, что спать мы легли, сняв доспехи, чувствовали себя в полной безопасности, а зря. Сейчас же мы просто не успевали приготовиться. К нашему не такому уж и защищенному дому мчалось нечто. Оно не было похоже ни на одного зверя, ранее виденного мною. Все тело покрыто шерстью, как мне сначала показалось, черной. Только утром удалось увидеть, что она темно-зеленая. Длинный, волочащийся по земле хвост с шипом на конце. Ноги, как большие столбы с огромными когтями. По телу, примерно посередине, в два ряда шли острые шипы. Из позвоночника тоже торчали острые наросты. На голове большие рога, как у быка. Вместо носа две полоски. Красные глаза, светящиеся в темноте. Ушей видно не было. Наверное, они были где-то под шерстью. Ну и клыки, куда же без них. Ростом эта тварь была около 2,5 метров. Это если она на четырех лапах стоит. Если же замерить длину, ну, примерно 3,5 метра. Весом такая тварь должна быть не менее тонны, а то и больше. Не знаю, что эту животину привлекло в нашем доме. Вроде бы на стенах было полно солдат, которых она могла бы съесть, но нет, начала ломиться именно к нам. Причем монстр решил буквально снести с разгона наш дом, со всего размаха врезавшись в стену. Дом вздрогнул. Сделан он был на совесть, так что устоял. Вот забору не повезло, чудовище его даже не заметило. От удара один из моих воинов взвизгнул, как девка, что еще больше подзадорило тварь. Услышала, что тут находится вкусная консерва. Кстати, в теле монстра торчали стрелы, но они, как мне показалось, вообще не смущали гиганта. Он продолжал пытаться ворваться к нам. Дом сотрясался от могучих ударов. Видно, вскоре тварь поняла, что таким образом у нее ничего не получится, и начала носиться вокруг дома. В конюшне ржали от страха лошади, но нет, тварь пыталась добраться до нас. Мы уже все были с оружием, даже в бойнице несколько раз выстрелили и попали. Но тварь совсем не обеспокоилась очередными торчащими из нее стрелами. Как эта махина при таких габаритах умудрилась забраться на каменную стену, ума не приложу. Но как-то смогла, как и несколько ее товарок. Я заметил, что такие же твари сейчас веселятся на стенах, а это вот к нам примчалось, скучно ей на стене. Первоначальный страх прошел. Мои воины уже рассматривали тварь безбоязненно. Видно, решили, что не получится ей нам навредить. А зря. Я тоже подошел к бойнице, желая полоснуть ее мечом, если с моей стороны еще раз приблизиться. Надеюсь, скоро сюда примчится стража и разберется с этим чудовищем. Оно продолжало крутиться вокруг дома, а потом резко замерло напротив того места, где стоял я. Вроде бы пробежала несколько раз мимо моих воинов, они еще пару стрел в него воткнули, но я чем-то привлек чудовище больше остальных. Сначала оно попыталось достать меня зубами. Разумеется, не преуспело, только дерево испортило, морда явно сюда пролезть не может. Я приготовился при следующей попытке ударить мечом, да только в этот раз тварь применила свое другое оружие. Длинный хвост с жалом на конце, до этого просто волочащийся за монстром, взлетел в воздух и едва не проткнул мою тушку. Я еле успел отпрянуть в сторону, жало врезалось в стену. Длины у него хватило, удар был такой силы, что оно даже умудрилось застрять. Тут я, как и мой друг Орн, не растерялись и перерубили хвост в двух местах. Его половина так и осталась торчать в стене, а вторая скрылась в бойнице. Зверь взвыл от боли и попытался своей башкой проломить стену. Наконец-то к нам пришла помощь. Тварь резко развернулась и громко рыкнула, видно, кого-то заметила, после чего куда-то рванула. В той стороне, куда она умчалась, раздались громкие крики. Какой-то взрыв, яркая вспышка и все, тишина. Когда я выглянул на улицу, то заметил, что к стене спешит отряд из пары десятков человек. При этом они, подходя, умудрились убить еще одну тварь. Сначала кинули ей что-то в морду, раздался взрыв, которым тварь была оглушена и ослеплена вспышкой. Бестолково закрутилась на месте, после чего ей просто и незамысловато воткнули в глаз штырь. С остальными нарушителями спокойствия воины на стенах справились, наступила относительная тишина. Вскоре от городских стен мимо нашего дома потащили первых раненых. Тут я не стал прятаться, вышел на улицу и сообщил, что могу им помочь. Солдат начали заносить к нам в ворота. Приходили и их командиры. Они мне сообщили, что утром принесут палату за лечение, хоть я их и не просил. Впрочем, реклама мне нужна, поэтому принялся за дело. На монстра мы претендовать не стали. К его здоровой туше пришли те самые воины и начали из нее что-то вырезать. А само тело так и оставили на дороге. Похоже, что в жале твари было что-то ценное, потому что один из охотников подошел к нам. «Вы хвост отрезали?» — спокойно спросил он. «Да», — кивнул я. «Только не когда она была мертвой, а когда пыталась убить меня этим жалом». «Посмотреть можно?» «Конечно». Не стал я спорить. «Вон, в стене торчит». Видно, этот мужчина только и хотел убедиться, что мы не с трупа жало срезали. Внимательно все осмотрев, он вышел на улицу. «Куда жало сдать можно?» — спросил я у него. «В центре города имеется специальная служба — имперские скупщики. Вот им продайте», — посоветовал охотник. «Они лучшую цену дают. Вы же новенькие. Сами наверняка с ядом ничего сделать не сможете, только испортите. Так что продавайте». Больше мне с охотником поговорить не дали. Еще одного раненого приволокли. Теперь наш, до этого почти свободный дом, неожиданно превратился в местную лечебницу. Так мы провели первую ночь в приграничном городе.